256. Нужно сверкать духом, зная в духе правда. Нужно понять широко, как ширь явленного духа, не думая о падениях, когда даны крылья для полета.